как-то вечером, когда они поужинали, решилась. «Иди, раздевайся, ложись, Васек», — сказала она, и мальчик, послушно кивнув, проскользнул в другую комнату, осторожно притворив за собой дверь. Пока Захар курил, Ефросинья убрала со стола, положила в печь дров для просушки, затем устало опустилась на лавку. «Слава богу, видать, сегодня никого не будет», — сказала она, опасливо прислушиваясь. «Люди, люди, словом некогда перекинуться». Захар покосился в ее сторону, стряхнул пепел. «Хотела сказать тебе, Захар, с дочкой-то, с Аленкой, нехорошо». Она помедлила. Захар по-прежнему молчал. У него по старой привычке, когда он был недоволен и сердился, сузились, стали острее глаза. Но Ефросинья решила не отступаться. Она наметила верную точку. «Дело-то чудное», — продолжала она спокойно. «Не знаю, что там и как. Откуда мне понять такие дела?» — словно пожаловалась она. «Хочет она вроде расходиться со своим-то». «А раньше о чем она думала?» — спросил Захар, не скрывая недовольства. То, о чем он не хотел знать, спешило к нему помимо его желания, и он сразу понял, что здесь не отмолчишься. «Не знаю, как ты, Захар, а я за Аленку. Ох, боюсь», — сказала Ефросинья. «Не возьму ничего в толк. То, значит, хорош, а то сразу нехорош стал. Но не понимаю я, баба деревенская, может, и не понимаю чего. Да ведь как же это так? Жить и жить с человеком, а затем ни с того ни с сего шасть к другому». «К другому? Полюбила, — говорит, — у самой слезы. Так уж, видать, и полюбила, что плакать хочется. Господи, маленькие детки, заботы маленькие, вырастут. А он знает, Тихон-то, тоже гусь хорош, зятек-то наш. Надо бы ее сразу с собой в эту Москву, хоть силой ее туда увесть. А теперь вон на что получается. Молодую бабу одну оставил, экий дурень. Ох, горе-горе, сломит она себе голову, споткнется, а там... Ну, а мы-то с тобой что можем сделать?» — угрюмо спросил Захар. «Что? Ничего. Я уж с ней по-всякому говорила. Разве послушает?» «Куда? Ученый, вишь, доктор. Выучилась на свою голову». Ефросинья заволновалась. «Совесть всякую забыла. Человек ее на ноги поставил. Брата выучил. Вот напасть». Ефросинья, пытаясь выразить завладевшие ею мысли и сомнения, хотела еще что-то сказать и лишь безнадежно махнула рукой. «Вот что я думаю», — сказала она немного погодя. «Съездил бы в Холмск, поговорил. Заодно бы детей повидал». От неожиданности Захар не нашелся, что ответить. Он из-под лобья глянул на Ефросинью, вынужденно расхохотался. Придумала шутку. Смог, наконец, выговорить сквозь смех. «Здорово! Ни с того ни с сего заявился, и нате вам в учителя. В самом деле, кого хошь перепугаешь. А что ты зубы скалишь? Раз вернулся-то к родному месту, никуда от своей жизни не денешься», — нахмурилась Ефросинья. «Какой-никакой отец? Вот-вот, какой-никакой». Ефросинья не стала ничего больше говорить. И Захар замолчал, прислушался, в лампе потрескивал фитиль. «Может, молочка парного выпьешь, Захар?» — спросила Ефросинья. «Не хочу, спасибо», — отказался он, не поднимая головы, видя перед собой утопленную в половую доску шляпку гвоздя и намеренно не решаясь оторваться от нее. Он почувствовал, что Ефросинья подошла и села рядом с ним. Она тоже жалела, что завела трудный разговор. «Трудно, Фрося», — пожаловался он скупо и просто. «Видать, раз уж откололся, назад не приставишь.